Глава 29. Приказ Дарта, равно как и срочная необходимость действовать, не оставили возможности сомневаться или размышлять о последствиях. Тьма рванула вперед, повинуясь моей воле. Она стала невидимой для всех, кроме меня и Дарта, и мгновенно захватила разум и душу Мирлинора, заставив его подчиняться. «Позови гонца», — раздраженно произнес лорд, выполняя мою мысленную команду. «И впредь стучись, я не раз уже тебя об этом напоминал». «Простите, хозяин», – пробасил тролль, цепко и остро, что никак не вязалось с его внешностью тупого бугая, оглядывая кабинет. «Могу идти?» «Иди», – кивнул Мирлинор. «Гонца пусть проверят, как обычно». «Слушаюсь», – тролль, скользнув по нам с Дартом невидящим взглядом, развернулся и ушел. «Вот так, молодец, Рина». Неплохо придумала не контролировать речь, а просто заставить его говорить так, как он привык, — одобрил мысленно Дарт. — А теперь займись воспоминаниями. — Как прикажете, учитель, — проворчала я, отдавая в свою очередь распоряжение тьме. Пришлось повозиться, чтобы укротить своенравную магию и заставить ее делать то, что нужно мне, а не то, что она хотела. Некоторое количество силы, что была некогда подвластна лорду Мирлинору, я все-таки скормила тьме. В качестве наказания за попытку подчинить Рину и за то, что лорд, как-никак, был одним из тех, кто замышлял заговор. Самое сложное во всем этом было не позволить тьме съесть больше, чем я разрешила, и не дать ей пойти в разнос. Но здесь я четко настояла на своем. Помня, или я стану хозяйкой этой магии, или она поглотит меня. Но у всего есть своя цена. Мне раз и навсегда пришлось принять, что все происходящее – жестокая реальность, и действовать и выживать нужно среди существ, которые мыслят совершенно иными категориями морали, чем я привыкла. Ведь лишить демона хотя бы части силы – все равно, что человеку оторвать руку или ногу. Конечно, Ренисии, как принцессе, наверняка с детства прививали чувство превосходства над окружающими. Мне же было сложно принять решение о том, что кого-то нужно наказать за попытку заговора. Пусть даже этот кто-то это заслужил. «Вот и замечательно», — одобрил Дарт, когда тьма завершила свою работу, поела и исчезла, словно ее и не было. «Так и знал, что у тебя все получится». Я мрачно посмотрела на него. «Скажи, теперь твоя магия все время будет во мне? Она не уйдет?» «Нет, Рина», — ответил Дарт, внимательно на меня глядя. «Тьма выбрала тебя, поэтому не покинет, пока ты жива. Да и после смерти вряд ли». Сообщив эту прекрасную новость, эльф вскинул взгляд, гипнотизируя дверь, которая сотрясалась от серии бухающих ударов. Кто-то пытается ее взломать. «Господин!» — давешний тролль буквально втолкнул в кабинет щуплого малого, одетого в серый костюм из добротной ткани. «Гонец, как вы и приказали!» Я едва успела снова взять под контроль лорда Мирлинора небольшое воздействие при помощи магии тьмы, которая, как оказалось, вовсе никуда не девалась, и лорд в моей власти. Такая простая, вместе с тем эффективная способность влиять на чужой разум пугала. Выходит, что Дарту достаточно небольшого мысленного усилия, чтобы взять под контроль кого угодно. И я могу так же. Ведь если получилось с аристократом-демоном, может получиться и, скажем, с Альрамом. Можно ведь заставить его отказаться от помолвки. Одним женихом меньше. Уже как было бы хорошо. Что делать с самим Дартом, можно решить и позже. Черт, что-то я не о том думаю. Я ведь могу... Да все могу. Гедрин тот, кто поместил меня в тело Рины. Вот с кем нужно поговорить по душам. Точнее, о душе. О моей. Ну и о Рине, конечно же. Но это можно делать только после того, как я основательно позабочусь о безопасности Вики. Выведу ее из-под удара, спрячу так, что никакие демоны ее не достанут. А там можно и на беседу с воздушным демоном отправиться. Ведь если Рина на самом деле не хочет выходить за него замуж, все мои усилия по тому, чтобы избавиться от женихов принцессы, выглядят, мягко говоря, потраченным впустую временем. Нужен новый план. Разумеется, составлять его можно после того, как я разберусь с тем, как работают мои силы. Главный вопрос – будет ли тьма мне подчиняться, когда Дарта не окажется рядом? Насколько я успела понять, это не обычная магическая энергия, а такая, что имеет чуть ли не собственную волю. Пока я витала в облаках, оказалось, что Мирлинор взял у гонца письмо и сейчас сосредоточенно вертит в руках пухлый конверт. «Чтобы получить послание, вы должны приложить к нему свою личную печать. — робко подсказал гонец, на что получил недовольный взгляд Мерлиноры. Демон перевернул руку тыльной стороной и прижал массивный перстень к конверту. Полыхнуло голубым светом, и откуда-то подул легкий ветерок. «Мы, в общем-то, можем уже покинуть гостеприимного лорда», — раздался в голове мысленный голос Дарта. «Память демонам мы с тобой очистили, теперь они будут думать, что ничего особенного не произошло, и вести себя, как ни в чем не бывало». «Вышли вон!» — скомандовал Мерлинор, бросив взгляд на тролля и гонца. Те повиновались. Едва дверь за ними закрылась, как конверт развернулся, давая возможность прочитать послание. «Какой у нас дальнейший план?» — спросила я Дарта, заглядывая Мерлинору через плечо. «Сейчас пойдем в комнаты Мариты, ты приведешь ее в порядок, оденешь, а затем лорд Панираф проводит бывшую наложницу в гостиницу, где ее уже ждут подчиненные Альрама. Оттуда Марита порталом отправится в комитет по контролю, где ее можно будет передать будущему жениху. Рина?» Я прикусила губу, чтобы не выругаться вслух. Мне категорически не понравилось то, что я только что прочитала в послании. Дарт нахмурился и, отодвинув меня, заглянул в письмо. Бегло пробежал глазами по строчкам и усмехнулся. «Мне очень повезло, что я успел стать твоим женихом, Рина», — сказал он. «Потому как стоило тебе вернуться ко двору, пришлось бы проводить отбор. Столько знатных мужчин претендуют на эту роль. Это всего лишь еще один кандидат, которому ничего не светит. Ты же видишь, он предлагает союз нашим заговорщикам и пишет, что готов жениться на Ренисе. Вовремя мы почистили этим демонам память. Теперь они и не вспомнят, что замышляли взять под контроль принцессу и править». «Ну да, они опоздали. Меня успел взять под контроль ты», — вырвалось у меня. «Рина», — Дарт резко развернул меня и поднял за подбородок, заглядывая в глаза. «Я уже говорил, что никак не влиял на тебя. Если хочешь, могу поклясться в этом». Я смотрела на Дарта и пыталась понять, могу ли ему верить. Он вызывал столько противоречивых эмоций. Удивительно, что этот причудливый коктейль относился к одному единственному мужчине. Вовремя вспомнилось, что клятва для высших – это нечто серьезное, то, что очень сложно обойти или нарушить. То есть, если Дарт говорит, что не влиял на меня, значит, он сам в это искренне верит. «Не нужно клятвы», – сказала я. «Достаточно твоих слов». «Пожалуй, стоит показать письмо Алерому. Почему-то мне кажется знакомым имя этого демона, автора послания», — задумчиво произнес Дарт, забирая письмо у Мерлинора. «Считаешь, что Алерам может что-то рассказать о нем?» — как можно небрежнее спросила я. «Не исключено», — сказал Дарт. «Тебе самой он знаком? Его имя больше подходит воздушнику, чем демону Земли. Гедрайн», — произнес он. «Точно. Я уверен, что раньше слышал о нем».